Андрас Коггин, дававший возможность попасть из восточного Ливермала в Ливермал-Фоллс. Но туда она не пойдет. На той дороге живет слишком много знакомых. Разумно было бы отправиться в ставший фабричным городом Льюистон, но ей трудно было еще собраться с мыслями и решить, куда же она пойдет и что будет делать, когда доберется до выбранного места. Пока она знала одно — ей нужно уйти из Фаэта. Дорога в Льюистон была долгой и некрасивой. Чтобы попасть туда, нужно будет к тому же пересекать железнодорожные пути. Что можно сесть на поезд, ей даже не пришло в голову. По-настоящему занимало сейчас только одно — как выбраться из Фаэта. В конце концов, она остановилась на варианте двинуться прямо на юг, в Вейн, а оттуда в Личфилд, который знала только по названию. Приняв это решение, она, уже не раздумывая, вышла из дома. Оставив за спиной Фаэт и выйдя на дорогу, Эмилина с изумлением обнаружила, что солнце уже садится. Остановилась от... Спешить было не обязательно, ведь она даже не знала, куда идет. Страха перед возможной опасностью тоже не было. Когда, отдохнув, она снова тронулась в путь, возница, нагнавший повозки, предложил подвести ее. Вид у него был довольно отталкивающий. Зубы повыбиты, грубое молодое лицо изуродовано шрамом. Когда она отказалась поехать с ним, он спросил, не слишком ли тяжела ее котомка. «Нет», — ответила Эмилина, но он не трогался с места и имел такой вид, словно не согласившись принять предложенную услугу, она тяжело его оскорбила. Однако Эмилина никак не реагировала на его свирепый вид, спокойно и молча стояла себе на обочине, и, наконец, он тронул лошадь и отправился дальше своей дорогой. Время от времени она проходила мимо домов. Иногда два или три из них стояли рядом. По мере того, как темнело, в окнах начали зажигаться огни. И, глядя на эти светящиеся окна, Эмилина невольно раздумывала, а кто здесь живет, и могут ли люди, живущие здесь, оказаться знакомыми? Трудно было представить, каково это вдруг оказаться среди людей, которые не знают, что с ней случилось. Наверное, с ними все будет ощущаться как-то по-иному. Но вот как? То, что рассказал Эндрю, заставило ее в первый раз попытаться представить себе, что именно говорит о ней весь город. Проходя мимо поблескивающего под луной ручейка, она, случалось, зачерпывала воды, съедала, запивая ею кусок хлеба, потом присаживалась и как бы забывалась. Не спала, так как слышала каждый звук, но все же давала телу достойный отдых. Потом снова пускалась в путь. Миновав Вейн, Эмилина оказалась в совсем незнакомых местах и пошла дальше, хотя стояла уже совсем глубокая ночь, и дома, мимо которых она теперь проходила, были погружены во тьму. Еще не рассветало, когда она оказалась около фермы, окна которой и в доме, и в хлеву были освещены, и всюду чувствовалось движение. Женщина с фонарем в руках появилась в дверях сарая, направилась к дому, но на пороге остановилась. «Здесь кто-нибудь есть?» — голос был низкий, решительный, чуть не мужской. «Да», — ответила Эмилина, остановившись всего лишь в нескольких ярдах. «Я иду... в Личфилд». «В Личфилд? В такое время?» Женщина подняла фонарь выше. «Подойди-ка сюда, девочка». «Да я не девочка. Я даже совсем не молоденькая», — ответила, подходя, Эмилина. Просто свет фонаря вас обманывает».